Его звали Майк Коннерс. Он был одним из самых умных ребят в нашей фирме. Ему суждено было стать одним из лучших моих друзей и будущим партнером по бизнесу. Хотя он был белый, а я черный, мы были выходцами из разных слоев общества. На Уолл-стрит мы стали родственными душами. Приближалась эра слияний крупных корпораций 80-х, и атмосфера в Беар Стернс способствовала тому, что все находили собственную нишу. Продукт или сегмент на рынке, который действительно знаешь вдоль и поперек, твоя собственная небольшая группа организаций, которой ты занимаешься. Один парень занимался только сберегательными вкладами, другой — трастовыми отделениями банков, третий общался только со страховыми компаниями. Я тоже искал свою специализацию, впитывая информацию как губка, подобно тому, как я это делал в медицине. Я хотел выучить все, что мог у мастеров своего дела, и побыстрее все освоить. Очень скоро именно этим я и стал заниматься. Не только добивался, чтобы мне перезванивали, но и развивал отношения на основе той информации, которой могло не быть у моих конкурентов. Если звонил Билл Андерсон, я говорил: «Я понимаю, что у вас есть брокер. Мы не собираемся влезать в ваши с ним отношения. Мы только хотели бы их дополнить, показав вам несколько специальных предложений». Толковый инвестор почти всегда был открыт подобным предложением. «Замечательно. В следующий раз, когда у партнеров из Беар Стернс будет что-то новое, мы вам позвоним. Договорились?» Ответ почти всегда был «да». Кто же захочет упустить возможность услышать о новых специальных предложениях? Второе «да» почти всегда следовало за вопросом о том, можно ли послать им материалы и мою визитку. Таким образом выстраивались отношения с клиентом, поэтому, когда я звонил снова, чтобы напомнить о себе, это была не пустая потеря времени, а полноценный диалог. Что хотел купить Билл Андерсон, что он покупал раньше, привлекали ли его акции в технологических компаниях, и понимал ли он, как они работают. Вспоминая свою работу в здравоохранении, я получал такое же удовольствие от этих разговоров, как если бы обсуждали такой жизненно важный личный вопрос, как его состояние здоровья. В данном случае это было его финансовое здоровье. К счастью, руководству Беар Стернс с самого начала нравились результаты моего труда. Гэри полюбил меня сразу, но главным за правилой был маршал Геллер. Его слово еще долго оставалось решающим. Гэри руководил офисом, а маршал руководил Гэри. Маршал руководил не только офисом в Сан-Франциско, но и офисами в Лос-Анджелесе и Гонконге. Маршал, или ревущий зверь, как его называли за спиной, был мужчиной 6 футов ростом, в очках, с редеющими светлыми волосами. Ему удавалось поддерживать то, что я называл афроеврейским стилем. Его 2 передних зуба были чуть длиннее, чем остальные, что придавало ему обаяние. Он действительно был сама вежливость, любезность и шарм. Но вдруг ни с того ни с сего он мог заорать: «Да вы, мать вашу, вообще когда-нибудь думаете?» Если маршал вызывал вас к себе, то, когда вы входили в его кабинет и за вами закрывалась дверь, все на этаже знали, что он из вас вытрясет душу. Я старался попадаться ему на глаза только тогда, когда у него было хорошее настроение. Но однажды, когда он увидел, как я проверяю списки клиентов и раскладываю контактные карточки для 200 телефонных звонков,